Глава шестая. Тепло. Чертовски тепло. Я понежилась в крепких объятиях, провела носом по разгоряченной коже. А затем мягкие сухие губы коснулись моих. Я ответила на поцелуй, проведя пальцами по острым скулам, но когда ощутила непривычное покалывание внизу живота, резко распахнула глаза. «Вот черт! Какого дьявола я лежу в объятиях Беннета?» Зажав рот рукой, я подавила громкий вздох и уставилась на него. Сонного, безмятежного, избитого. Раны и ссадины покрылись корками, лицо припухшее, особенно левая щека. Пытаясь угомонить свое сумасшедшее сердце, я закрыла глаза, сосчитала до 10 и на ватных ногах подобралась к краю кровати. «Какого черта ты делал, Беннет?» — воскликнула я. «Ты поцеловала меня, я поцеловал в ответ», — парировал он. «А что? Прости, я не счел нужным сопротивляться». Я пробормотала тираду на итальянском и выскочила из комнаты. «Нужно убираться отсюда как можно быстрее, как можно дальше». Но я, как белка в колесе, завертелась по гостиной. «Офелия!» — Реймонд выбежал в кухню-гостиную следом. «Остановись!» — попросил он тихо, но я продолжала расхаживать по помещению, не находя себе места. Тогда Беннет перехватил мою руку и прижал меня к стене, разделяющей комнаты. Я охнула от удара и в то же время вспыхнула, когда его пресс коснулся моей груди. Беннет открыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал и провел большим пальцем по моей щеке, коснулся приоткрытых губ, а затем наклонился, чтобы... Признаю, я бы ответила на поцелуй. Я его ждала как ребенок, который впервые попробовал шоколад и теперь требовал его ежедневно. Мне хотелось больше. Хотелось большего. И это тревожный звоночек. Что поцелуй значил для Беннета? Он уже целовал меня на вечеринке, и хоть воспоминания об этом событии у меня остались смазанными, я была зла на него. Я не понимала его. Поцелуй ведь не просто прикосновение, это не обычное рукопожатие, не быстрый чмок в щеку. Поцелуй соединяет сердца, души, чувства. Это обмен нежностью и заботой, страстью и желанием. В моем восприятии поцелуи относились к чему-то сокровенному, а не обыденному. Я не хотела, чтобы Беннет считал, что имеет право целовать меня, когда вздумает. Я нанесла хук слева, а затем прямой удар в солнечное сплетение. «Какого? Ах!» — Рэй согнулся и стал судорожно ловить ртом воздух. «Твою мать!» — он навалился на стол, чтобы отдышаться. «Я предупреждала тебя, Беннет!» Стоило мне сделать шаг в сторону, как этот гигант перехватил меня за корпус и повалил на пол. Ковра на нем не было, поэтому удар выбил весь воздух из легких. Чертово преимущество в весе! Он продолжал тяжело дышать, нависая надо мной. Слева от меня стоял абажур, и я задумалась о том, чтобы ухватиться за деревяшку и разбить о голову Беннета лампу. Я попыталась выкрутиться, но Реймонд прижал мои запястья к полу. «Я сварю кофе, а ты перестанешь вести себя как дикообраз», — спокойным тоном приказал он. «Ворона, шиншилла, дикообраз, кем я буду в следующий раз?» — прошипела я, стараясь спихнуть его с себя. «Отпусти!» «Офелия, выдохни. Между нами не произошло ничего криминального. И вообще-то я рук во сне не распускал». Рэй встал и протянул мне ладонь. Я заколебалась, но все же приняла ее. Отряхнулась и смутилась. Отчего-то мне было жутко стыдно, да еще Беннет так понимающе меня рассматривал, что становилось еще хуже. Реймонд повел меня на веранду. «Сейчас вернусь». Я кивнула и сразу закурила. Меня била дрожь. Чтобы отвлечься, я осмотрела территорию участка. Летний домик, большой ухоженный сад, который вел прямо к озеру. Заметно похолодало, и в одной футболке на улице было уже некомфортно, но прямо сейчас холод отрезвлял. Если бы не тот факт, что дом принадлежал Беннету, а сам Беннет находился в соседнем помещении, я бы осталась здесь еще на день. Взяла бы ноутбук, устроилась в беседке возле лилейника и писала, писала. Скрипнули половицы, и я вздрогнула, тут же потушив сигарету. Рэй вышел на веранду и поставил на стол разогретые панкейки и чашки с кофе. Порыв ветра донес до меня аромат, в животе заурчало. «Прошу», — Рэй подозвал меня рукой. «Панкейки были заморожены, так что, надеюсь, съедобные». Следом он вынес клубничный джем и кленовый сироп. Я залила панкейки добавками и с наслаждением надкусила пышное тесто. Учитывая, что я не помнила, когда ела в последний раз, панкейки показались мне вкуснейшими. Рэй смазывал верхушку одного панкейка сиропом, накрывал вторым и с аппетитом жевал эту крупную конструкцию. Мы завтракали молча, слушая пение птиц. Я не знала, что сказать, а Беннет выглядел так, словно и не хотел разговаривать, сосредоточен, хмур, как всегда. Где-то по соседству работала газонокосилка, доносились веселые детские возгласы, но, несмотря на все эти звуки жизни, внутри меня зрело дикое, неловкое, колкое чувство, и я не знала, как от него избавиться. «Тебе нужно больше есть», — посоветовал Реймонд, когда я взялась за кофе. «У меня отличный удар», — парировала я, не отрывая глаз от чашки. «Не мне тебе рассказывать о весовых категориях. Уложить тебя на лопатки оказалось проще простого». Я прыснула прямо в чашку, расплескав кофе. Подняв глаза, я встретилась с серьезным, даже агрессивным взглядом Беннета. «Может, мы все-таки обсудим произошедшее?» — спросила я, указав пальцем на синяки и ссадины Рэя. «Я не могу, Офелия. И когда мы вернемся в кампус, ты никому не должна говорить о случившемся и увиденном, хорошо?» — спросил он, поднимаясь со стула. «Тебе еще стоит добавить, ты должна забыть обо всем, что произошло этой ночью», — усмехнулась я. «Да, и не стоит приближаться ко мне на территории кампуса», — на полном серьезе уведомил он. Сначала я округлила глаза, оглушенные таким заявлением. Я, конечно, ни на что не претендовала, и обижаться на ожидаемый расклад было глупо, и все же ядовитый плющ обиды обвил горло. Я сглотнула и выдавила улыбку. «Конечно, я не та, с кем бы он хотел светиться в обществе, а он не тот, кому я могла бы довериться. Да». «Никаких разочарований, Офелия, не глупи». «Я и не собиралась», — едко процедила я и тоже встала. «Не обижайся, я просто...» Реймонд подошел ко мне, пытаясь подобрать слова. «В общем, я очень благодарен тебе за помощь, правда». Беннет с минуту разглядывал меня, затем просто ушел вместе с посудой в дом. Я так и не нашлась с ответом. Скандалить уже не было сил, да и по какому поводу. Он не удовлетворил мое любопытство, но имел полное право молчать, ведь я была для него, очевидно, очередной первокурсницей, с которой не делятся личным. Пока Беннет проверял дом перед отъездом, я натянула худи, которое нашла в спортивной сумке в машине, и села прогревать тачку. Через минут 10 он опустился на пассажирское сиденье с бутылкой воды в руках и попросил у меня еще одну таблетку обезбола. Мой нос, кстати, побледнел. Я взглянула на свое отражение и подметила лишь небольшое сиреневое пятнышко у переносицы. Дорога в коммуну была недолгой, только вот от нервов я успела выкурить сигарет 5. Песня по радио словно насмехалась над нашей ситуацией. Рик Эстли весело обещал: «Никогда не убегу от тебя и никогда не брошу, никогда не заставлю плакать». Когда я свернула на дорогу в кампус, на душе стало спокойнее. Я уже привыкла к Принстону и ощутила тот комфорт, который разливается в теле каждый раз, когда возвращаешься в родной дом. Еще пара миль, и я забуду о Беннете, вернусь к привычным делам. «Ты слишком много куришь», — констатировал Реймонд, приподнимая спинку кресла. «Ты слишком много скрываешь», — парировала я. «А курю много я, только когда нервничаю». Признание так легко слетело с языка, что я даже не напряглась и не обнажила иголки. Лишь смиренно вздохнула. Светофор сменился на красный, и я повернулась к Реймонду. Его рука лежала в дюйме от коробки передач, и он нерешительно постучал пальцами рядом. В его глазах сквозило сожаление, а потом он отвел их, не выдержав мой взгляд. «Остановись здесь!» — тихо попросил он, когда мы проехали светофор. Я резко притормозила у продуктового, стараясь не смотреть на Рэя. Он отстегнул ремень и замешкался. «Что?» — спросила я, все же взглянув на него. «Напоследок», — быстро проговорил он и резко обернулся, коснувшись моей руки. Реймонд действовал уверенно и стремительно, не дав мне и секунды на вдох, на осознание, не позволив увильнуть. Он приподнял большими пальцами мой подбородок, а ладонями сжал шею и обрушился на губы с поцелуем. Он захватил мое дыхание, сознание и весь мир, остановив его и перевернув. Противиться было выше моих сил. Я поддалась, прильнув к нему и осторожно касаясь пальцами шрамов на лице. Наше к черту сбитое дыхание заглушило радио, Реймонд провел языком по моей нижней губе и углубил поцелуй, а я не удержала предательский стон. Позади засигналил автомобиль, и я вспомнила, что остановилась в неположенном месте. Реймонд осторожно отстранился, а я впилась взглядом в его раскрасневшиеся губы. «Только не бей меня», — прошептал он, и меня обдало его теплым, мятным дыханием. «В следующий раз», — выдохнула я и с силой оттолкнула Беннета от себя. «Этого не было, помнишь?» — уточнил он, открывая дверь. «Не понимаю, о чем ты». Я скуксилась, как настоящая актриса. Беннет сжал губы, кивая своим мыслям, усмехнулся и покинул машину. Я уронила голову на руль и пару раз ударила ладонью по приборной панели. «Идиотка!» Уже оставив машину в гараже, я вдруг поняла, что если отсутствие Реймонда в течение суток не вызовет вопросов в братстве, то меня девочки съедят, не успею и порог переступить. Часы в гостиной показывали 10 утра, наверное, поэтому я чувствовала себя таким расклеившимся овощем. На кухне было пусто. Либо девочки сидели по комнатам, либо их не было в коммуне. Я быстро поднялась наверх, переоделась в домашнюю пижаму и спустилась, сделав вид, что только проснулась. О том, как я себя чувствовала, решила пока не думать. «Так-так-так, Офелия Коулман, и где же мы шлялись всю ночь?» Брианна распахнула дверь своей комнаты и встала в проеме, устремив на меня проницательный взгляд. «О чем это ты? Я ходила на пробежку», — ляпнула я первое, что пришло в голову. «Ты действительно потрепана так, словно пробежала аж до Кингстона». Когда Брианна это произнесла, мой глаз вновь невольно задергался. «Только ни машины твоей всю ночь не было, ни тебя. Мне надо в душ, а то вся вспотела». Я со скоростью света поднялась по лестнице и заскочила в ванную. Я не вылезала оттуда пару часов, боялась столкнуться с Брианной. Когда тело окончательно размякло и стало тяжело дышать от горячего пара, окутавшего комнату, я быстро проскользнула в спальню. Сегодня вечеринка, мне следовало хорошенько выспаться, но стоило ли мне на нее идти? Вечеринка в коммуне Беннета. Что может быть веселее? Снова увидеть его после этой странной ночи и утреннего поцелуя было страшно. Я опустила жалюзи на максимум и легла в постель. Но сон никак не шел, мозг не подчинялся моим настойчивым просьбам уснуть и подкидывал флешбеки поцелуев. Мне вспомнилось сбитое дыхание, сильные руки, удар в солнечное сплетение. Я поднялась на локтях и глубоко вдохнула. Внутри нарастали волны, от которых сводило живот и ноги. Подозреваю, случилось страшное. Я хотела снова поцеловать чертова Беннета. «Этого не может быть!» «Только не со мной. Я — бесчувственный камень, недоверчивый и колючий еж, сгусток агрессивной энергии. Не длинноногая блондинка, но, вероятно, такая же наивная, как все, кто видит Реймонда впервые. Но поцелуй в машине. Разве он не был чувственным? Неужели Реймонду он был нужен только для галочки? Я ведь наблюдала за сменой его настроения. Он сомневался, сожалел, сдерживался». «Он конченый идиот, самовлюбленный, заносчивый. Он использует тебя», — перечисляла я, загибая пальцы. «Эти поцелуи ничего не значат. Для него они и я одна из тысячи. А для меня...» «Да я ведь несколько лет ни с кем не целовалась». «Да, в этом все дело. Возраст, гормоны, привлекательное тело». «Держись подальше от Беннета. Вот и весь план», — сообщила я потолку и уснула. Я проспала до самого вечера, а проснулась с ощущением лихорадки и дикого зверского голода. На кухне меня ожидал рамен, который Брианна оставила в моем холодильнике после общего заказа из азиатской забегаловки. Боже, храни Брианну! Девочки на кухне занимались кто чем. Ирма красила ногти на ногах, Дори ела йогурт, Лайла наносила макияж. Все были увлечены делами и не обращали на меня внимания. Подозрительно удачный день. Перед вечеринкой я решила немного подкрутить пряди отросшего коры, приклеить накладные ресницы и накрасить губы серо-коричневой помадой. Дольше обычного разглядывала свое отражение в зеркале, пытаясь взглянуть на себя чужими глазами. Мое поведение нельзя было назвать женственным, однако формы и черты лица говорили об обратном. Я могла казаться сексуальной, но объективно оценить свою внешность у меня не получалось. Выделяло ли меня что-то из тысяч? Была ли я той, в кого можно влюбиться с первого взгляда? Раньше подобные мысли не лезли мне в голову. В выборе одежды я себе не изменила. Чем темнее, тем незаметнее. Черные рваные джинсы и укороченный топ, подчеркивающие линии пресса. «Там сегодня караоке», — сообщила Лайла, когда я спустилась вниз. «Можешь заранее выбрать песню». Говорят, талантливый человек талантлив во всем, но только не я. Голос у меня был такой, что, по словам дедушки, петухи на их ранчо и те кукарекали мелодичнее. О начале вечеринки возвестила долбящая музыка. До того громко, что задребезжали окна в нашей коммуне. Мы прибыли к братству как раз в тот момент, когда заиграла песня CLC «Black Dress». Ноги подкашивались. Я понятия не имела, как вести себя при виде Реймонда. Скорее всего, обходить стороной за несколько миль. Прямо в холле организовали танцпол. Мы тут же влились в толпу танцующих, двигаясь так, как умели. Мы с девочками держались вместе, и только Брианна танцевала с Джошем. Какой-то парень решил составить мне пару, нагло взяв меня за талию, и я, как бы случайно, в порыве танца, двинула ему локтем в нос. Смельчак быстро испарился. «Ребята, вы готовы веселиться?» — спросил Джиук в микрофон, оглушив студентов. «Да!» — хором ответили мы. «Тогда начнем наше караоке!» Первым вышел Тайгер, он зачитал трек Эминема «Not Afraid». Должна признать, это было очень круто. Думаю, Тайгер и сам догадывался о своем таланте. Мы подпевали ему, сотрясая стены и качая руками. Эта всеобщая сплоченность зарядила меня, помогла ощутить себя частью общества. После Тайгера вышла Тиана. Она спела Бритни Спирс «Baby One More Time». Ей подпевали все, кроме меня. Я ушла в другую комнату в поисках спиртного. «Привет, красавица!» — обратился ко мне кто-то. Я с явной неохотой развернулась и увидела Аштона. Блондин подошел сзади, легонько коснувшись руками моей талии, и я повернулась к нему лицом. Аштон выглядел как кинозвезда. На нем был джемпер идеального темно-синего цвета и бежевые брюки, подчеркивающие рельеф и мышц. Он широко улыбался, словно встреча со мной принесла ему невероятную радость. «Привет», — сделанной улыбкой сказала я и отставила найденный шот. Все же не стала повторять ошибок и напиваться снова. Жаль, здесь не подавали холодные кофе. «Что-то давно тебя не видно. В последнюю нашу встречу ты истекала кровью. Смотрю, синяк уже почти прошел. Все хорошо?» Я засмеялась и продвинулась в сторону столовой, где происходило настоящее безумие. Игры, крики, танцы. Аштон шел рядом, спрятав руки в карманах брюк. «Не напоминай. К счастью, да, боли прошли. Можно пригласить тебя на танец?» «Только дождемся, когда Тиана закончит свое выступление. Этот ультразвук немного давит на виски». «Не могу не согласиться. Я про Тиану», — тут же уточнила я. «Танец с Аштоном? А что тут, собственно, такого? Кроме того, что танцевать в паре я не умела совершенно. Но Аштон не дал мне принять решение, предложив иное». «А вообще, Офелия, завтра ведь выходной? Не хочешь сходить куда-нибудь?» «Один вопрос сложнее другого». «Не умру же я, если прогуляюсь с Аштоном, верно?» И почему первым делом я подумала о Реймонде? Беннет просил забыть все, что было этой ночью, а Аштон, несмотря на все оскорбления Реймонда, казался хорошим, добрым человеком, который бы мог стать моим другом. С ним было легко. Если рядом с Беннетом напряжение витало в воздухе, как шаровая молния, готовая в любой момент взорваться, то от Аштона исходило вечное умиротворение. «Ну?» — я посмотрела по сторонам и заметила неприятную сцену на диване. Реймонд играл с кем-то в карты, а на его коленях сидела та самая первокурсница. Она почти облизывала его ухо. Беннет обеими руками держал карты, будто хотел заслониться ими от девчонки. Неожиданно он обвел взглядом комнату и увидел меня. «Почему бы и нет?» Аштон кивнул с довольной улыбкой, и я заставила себя улыбнуться в ответ. Нужно было остаться дома, писать книгу, что угодно, лишь бы не приходить в братство Беннета и не видеть на его коленях эту девицу. «Отлично!» — вернул меня к реальности голос Аштона. «Так что насчет танца?» Я и не заметила, что многие распределились по парам под лирическую композицию. Аштон протянул руку, приглашая к танцу, и я приняла ее, но старалась держать между нами дистанцию. Мое тело никак не отозвалось на его прикосновение. Я ощутила, что он ко мне притронулся, но особых эмоций не испытала. Танцевать с ним было комфортно, как если бы я двигалась в такт в компании Брианны, но при этом нельзя было отрицать, что Аштон очень и очень привлекателен. К нему у меня уже сложилось нейтральное, почти положительное отношение. Он что-то рассказывал о матче, а я из-под тишка наблюдала за Беннетом, который, увидев наш танец, подорвался с места, буквально скинув с себя первокурсницу. «Ты тоже занимаешься боксом?» — спросила я Аштона, когда он замолчал. «Или только футболом?» «О, это долгая история», — усмехнулся Аштон и уже открыл рот, чтобы посвятить меня в ее детали, но тут рядом с нами возник Реймонд. «Офелия, можно тебя на минутку?» — спросил он и схватил меня за руку. «Мы знакомы?» — с пренебрежением бросила я. «Черт возьми, Беннет, ты вроде был занят!» — Аштон указал пальцем на первокурсницу. Реймонд закипел. Я уже научилась определять его настроение по сжатым губам, напряженным мышцам рук и складке между бровей. «Офелия!» — процедил он тоном, которому я, вероятно, должна была сию же минуту подчиниться. «Реймонд, мы танцуем, ты не заметил?» Аштон слегка отодвинул меня и продолжил танец, как ни в чем не бывало. Хотя из динамиков уже несколько секунд доносился французский рэп. «Холл, убери от нее руки!» — шипя выговорил Беннет. «Так, ребята, давайте без ваших бесконечных соревнований. Я уже поняла, что вы друг друга не любите и все такое. Не нужно вмешивать меня в ваши...» Реймонд дернул меня за локоть, оторвав от Аштона. «Не на ту напал!» Я свободной рукой схватила его за запястье и заломила его так, что Беннет застонал. «Убери лапы!» — прошептала я ему на ухо, чтобы не привлекать внимание тусовщиков. «Уберу, только поговори со мной!» — ответил он и цепко перехватил мои запястья, обездвижив их. «Беннет!» — Аштон уже готовился к удару. «Аштон, все в порядке, я сейчас вернусь, хорошо?» Мы с Беннетом расцепили руки. Я пригладила волосы, он испепелил Аштона взглядом. «Ты уверена?» «Черт возьми, какое тебе дело?» — распалялся Реймонд. «Стоп! Прекратите немедленно! Аштон, я тебя найду!» — пообещала я и отошла, поманив Реймонда за собой. Он прошел вперед и попросил следовать за ним. Мы поднялись по лестнице, обходя прижавшиеся к стенам пары, и оказались у двери в его комнату, судя по расположению и этажу. «Ты что вытворяешь?» — спросила я, как только переступила порог. Дарт Вейдер с письменного стола смотрел прямо на меня. Комнату Беннета я уже успела изучить вдоль и поперек из своего окна, но теперь могла лучше разглядеть фотографии на стенах. «Я просто хотела предупредить тебя, чтобы ты не связывалась с Холлом. Пожалуйста», — ответил Реймонд. Я прислонилась к двери спиной, а Беннет подошел ко мне вплотную, скрестив руки на груди. «Ты ради этого оставил свою первокурсницу?» — спросила я, повторив его позу. «Ее зовут Кортни». «Это была очень полезная информация, спасибо. Мне нужно вниз». Я дернулась от двери, но Беннет прижал меня обратно, уперев руки в бока. «Аштон способен на гнусные вещи», — проговорил он, наклонившись так, чтобы наши глаза были на одном уровне. «И я не хочу, чтобы он сотворил их с тобой». Мне сложно было представить очаровательного, отзывчивого Аштона за чем-то гнусным. «Реймонд, у тебя проблемы с самомнением», — сообщила я и хмуро посмотрела на него. «Какое тебе дело, с кем я общаюсь? Я не понимаю тебя. Иди веселись со своей... как там, Кори? Неважно. Ты просил не подходить к тебе на территории кампуса, я выполняю твою просьбу». Рэй устало закрыл глаза. Внутри него шла борьба. Я чувствовала это, но не могла помочь ему, пока он сам не решит открыться. А навязываться я точно не собиралась. Дам слабину, и Беннет съест меня с потрохами. «Что происходит на самом деле, Реймонд?» «Я не могу тебе рассказать, не могу! Ради твоей же безопасности, не сейчас!» — нехотя выговорил он. «Хорошо, допустим, я тебе поверю. Только не делай вид, что я тебе не безразлична. Я не та, что готова отдаться тебе целиком только потому, что ты — это ты. И я не позволю играть с собой. Чего ты хочешь, Реймонд? Чтобы я не общалась с Аштоном? Во-первых, нет, я не перестану с ним общаться. Во-вторых, ты банально не вправе мне указывать. То, что я не завожу отношений, не значит, что ты мне безразлична». «Как мило и противоречиво, не находишь?» Усмехнулась я и отодвинула его руки. «Отношения — это сложно», — Реймонд приподнял мое лицо за подбородок. «Конечно, моногамия и все дела — это выше твоих сил». Я с наигранной серьезностью закивала, а Реймонд еле сдержал смешок. «Я не об этом, но спасибо, твое представление обо мне с каждым разом все интереснее. Доверие, быт — это сложно. Ответственность. Оба партнера должны быть ответственны, должны доверять друг другу, любить. Ты знаешь хоть одну пару, которая справилась с этими задачами?» «Сара Мишель Геллер и Фредди Принц-младший?» «Забавно», — сказал Рэй, отмахнувшись. «Но я про обычных людей. У меня вот таких нет. Либо кто-то изменил, либо прошла любовь, либо людей съел быт. Привязанность к одному человеку убивает. В отношениях один всегда любит сильнее другого, поэтому я не хочу давать ложные надежды, заранее зная, чем все заканчивается. Я мало что понимаю в отношениях. Моим примером были родители. И сразу скажу, пример оказался не из лучших. Но почему ты сделал такие выводы? Почему сразу решил, что любые твои отношения не заслуживают развития?» «У меня тоже был незавидный пример», — с горькой улыбкой поведал он, отошел и сел на край кровати. Та скрипнула под его весом. «Мой отец — худший семьянин на свете. Он изменял матери. Она же все свое время посвящала нам с братом. Ни во что ее не ставил, а она любила, очень сильно его любила. Никогда не забуду ее страданий, а потому не хочу даже думать о подобном. Но дело не только в этом. Сейчас лучше рядом со мной не находиться». Я не знала, что сказать, и была потрясена таким откровением со стороны Реймонда. Он, похоже, ненавидел отца, и ему было больно за мать, за себя и брата. Он сжал руку в кулак и посмотрел на меня таким печальным взглядом. Я наплевала на свои принципы, подошла к нему и коснулась щеки. Рэй прижался к ладони и перевел дыхание. Мне хотелось задать сотню вопросов, но я боялась расшатать его и без того нервное состояние. «У тебя есть брат?» «Был. На следующие вопросы отвечать не буду». «Надо же, и как он догадался?» «Скажу только, что в его смерти замешан Аштон». Я громко ахнула, но Реймонд сразу объяснился. «Он не убивал его, нет. Долгая история». «Конечно, еще одна долгая история. Что ж, я хотя бы продвинулась в разгадке причины вражды между этими ребятами». Я посмотрела на свое окно. Жалюзи надежно закрывали всю площадь. «Господи, он еще и брата потерял. Нет». Я не должна думать о том, что за этой маской популярного самовлюбленного распутника может скрываться раненая душа, и ему не стоит знать о том, сколько у нас общего. «Я не хочу быть одним из объектов вашего соперничества», — наконец сказала я. «Ваше прошлое — ваше дело. Не вовлекайте меня в это. Мне очень жаль». «Офелия, будет лучше, если ты перестанешь посещать мое братство», — выпалил Беннет. «Прости, что отвлек тебя и сбил с толку». «Как скажешь». Не узнавая собственный голос, ответила я и развернулась. Я вышла из его комнаты, хлопнув дверью, и прежде чем спуститься, прижалась к стене, пытаясь погасить обуревающие чувства. Я привыкла все решать кулаками. Сказал не то — лови хук справа. Прикоснулся без спроса — получай хук слева. Столько лет я благополучно избегала всех этих сантиментов и гордилась тем, что ни к кому, кроме матери, ничего не чувствую. И, черт возьми, как же дерьмово оказалось чувствовать. Настоящие эмоции и симпатия гораздо хуже алкогольного опьянения или разбитого носа. Похмелье проходит, боль от удара ослабевает благодаря лекарствам, но эту бурю в душе ничему не под силу угомонить. Мысль накладывается на мысль, образуя ком переживаний, и некому помочь мне остановить его. Спустившись вниз, я обнаружила, что за время моего отсутствия ничего не изменилось, разве что все стали пьянее. Я поправила прическу и одежду, натянула самую очаровательную улыбку, но в глазах застыли слезы. Отчего-то меня накрыло волной тоски, а я не в силах была барахтаться и выныривать наружу. Девочек поблизости видно не было, так что я стала протискиваться мимо студентов в поисках Аштона и нашла его за карточным столом. Аштон махнул, сделав мне знак сесть рядом. «Так что насчет завтра? Реймонд тебя не обидел? Выглядишь расстроенный», — подметил он, откладывая карты. На столе лежали мятые купюры и фишки. «Завтра?» — переспросила я, не сразу вспомнив, о чем он. Совсем потерялась в мыслях. «Ах да, пойдем, все нормально». «Куда?» — уточнил Аштон, пытаясь перекричать музыку. «Ты наверняка знаешь, где у вас тут хорошая китайская или корейская кухня?» — спросила я и одарила его самой невинной улыбкой. «Принято!» — кивнул блондин. «Тогда я заеду за тобой завтра в 3 часа!» Аштон подмигнул мне и продолжил играть. «Окей!» — крикнула в ответ я. «Офелия!» — к нам подошла Брианна, держа за руку Джоша. Тот над чем-то громко смеялся, а Бри раскраснелась. Ее длинные волосы намокли и слиплись. «Ты останешься? Мы собираемся в коммуну». «Аштон, до завтра. Я пойду». «Хорошего вечера», — пожелал он, и я направилась к Брианне. Перед тем, как выйти, я заметила Реймонда. Он стоял в компании Тианы, Примроуз и еще пары ребят. Они что-то обсуждали, а Тиана с кокетливой улыбкой и благоговением следила за каждым движением Беннета. «Офелия, ты идешь?» — поторопила Бри. «Да-да». «Ирма осталась с Тайгером, но остальные уже разошлись». «Ты что, совсем не пила? Выглядишь не такой довольной, как в прошлый раз», — подколола подруга, толкая меня локтем. Мы шли до сестринства пешком, и я растирала замерзшие руки. Определенно пришла пора достать из шкафа верхнюю одежду. «Я смогла пережить это на трезвую голову», — ответила я, закатывая глаза. В коммуне мы пожелали друг другу спокойной ночи, измотанные и сонные, и разбрелись по комнатам. Я вошла в свою спальню и оцепенела. Все стены были разрисованы красным, а над кроватью огромными буквами написали «Держись от него подальше». На вещи кто-то вылил литр ярких красок, сломали жалюзи и перевернули кровать. Я сразу поняла, чьих это рук дело, только вот как они пробрались в наш запертый дом. Окно вновь стало незащищенным и слишком большим для такой маленькой комнаты. Теперь я снова была у Беннета как на ладони. О сумме, которую придется потратить, чтобы сделать ремонт и восстановить гардероб, страшно было представить. Зато теперь месть не казалась таким уж детским порывом. Перешагнув через разбросанные вещи, я присмотрелась к окну Реймонда. То, что я увидела, уничтожило остатки надежды. К подоконнику подошла Тиана. Ее коротенькое коктейльное платье, едва прикрывающее задницу, сверкало в слабом свете настольной лампы. Реймонда не было видно, зато эта стерва взглянула прямо на меня и с наглой ухмылкой и резким движением сомкнула шторы, и комната исчезла во мраке. Представив, как, вероятно, прямо сейчас эта светловолосая курица касается Реймонда, я несколько раз моргнула и выбежала в коридор. Почти скатившись по лестнице, я подскочила к спальне Брианны. «Бри, я войду?» — я с силой стукнула по двери. «Что стряслось?» Бри тут же вылетела мне навстречу, завязывая на себе халат. Я молча привела ее в свою разгромленную спальню. «Охренеть! Вот это ты им насолила!» Бри оглядела изрисованные стены. «Странно, что не сработала система безопасности. Ладно, пойдем ко мне. Завтра переселим тебя в другую комнату, пока в этой ремонт не закончим».